«Дорогу обстреливают!» — закричал Полищук и показал на синеватые холмы. «Гляди!» Там блеснуло два желтых огня, стремительно завыло небо, и нестерпимый пламень ударил в канаву позади двуколок. «Пускай вскачь!» — крикнул я санитарам и задержал коня, пропуская обоз. Далеко, задыхаясь, строчили пулеметы. Снова небо обрушилось на голову. Снаряд пролетел с тяжелым храпом и ударил позади в канаву. «Заметили!» Впереди был лес, и надо было проскакать несколько минут по открытому полю. На снегу лежали длинные лиловые тени. «Где я видел такие тени?» — думал я, торопливо нахлестывая коня. Ветер свистел в ушах, я видел только мокрую лошадиную шею и в десятый раз повторял все одно и то же. «Где я видел такие длинные тени?» Из-под копыт летел щебень. «Антонов, не отставай!» Дым пахнул в лицо. Осколок свистнул под ногами коня, подняв вихрь снега. Конь присел, вздрогнул широким крупом и скачком бросился в сторону. Слева у гнилого пня была разворочена красная глина, и из нее шел желтый пар. В лесу обоз свернул с шоссе и пошел по качковатой дороге. Снаряды ложились позади, передняя двуколка с сестрами свернула в сторону и остановилась. «Сюда, ваше благородие!» — крикнул глухо Полищук и махнул рукой. «Сестрицу!» — зацепило. Я подъехал. Малеева крепко держала за руки Попову. «Что, ранена?» «Ничего страшного!» — со свистом сказала Попова и рванулась из пухлых рук Малеевой. Лицо у нее почернело. «Перевяжите скорей!» Я разрезал мокрое платье. Острая маленькая грудь была разорвана осколком ниже соска. Я туго и осторожно забинтовал ее. Малеева кусала губы, косынка у нее сползла, русые волосы прилипли к потному лбу. Лес треснул от разрыва, и ветер захлопал по полотняным верхам двуколок. Попова легла, ее укрыли шинелью, санитары крестились. «Принесла халуйская сила», — сказал Полищук. — «Солдат бьют, и сестер бьют. Она, можно сказать, совсем дитё». Попову я не видел до позднего вечера. Небо грохотало и сотрясалось, и кровь капала с носилок на унавоженный снег, в лошадиную мочу и слякоть. Воняло потом, махоркой и ксероформом. Подожженные снарядами деревни чадили без огня, пропитанные сыростью. Раненые выли и собачьими глазами смотрели на окровавленные руки врачей. Бой затихал. Ночью я провожал обоз раненых до Хинцин. В передней двуколке лежала Попова. Было тихо и сыро, слабо скрипели колеса. В стороне от дороги горели костры, меня качало в седле, и во сне я слышал, что Попова что-то бормочет. «Молчите», — сказал я, согнав дремоту. «Вам нельзя говорить». Над Хинцинами, разбросав веером хвост, качалась большая медведица. Я спал, шатаясь в седле. Панна Гелена. В Загнанске нас ждал Козловский. Он собирался в Брест. «Я возьму вас и санитара Щепкина», — сказал он мне. «Вы были в передряге, и вам надо рассеяться. На фронте все равно тихо». Меня поразило это слово «рассеяться». Брест, мраморные столики ковярин, гулкий вокзал, московские газеты, лица юных сестер — это значит «рассеяться». Разбросать свое внимание на тысячи спокойных мелочей. Смотреть на отблески солнца в вокзальных стеклах, читать статьи о художественном театре, выставках и книгах, разбить на тысячу осколков свою напряженную мысль, запутанную войной. Я согласился. Перед отъездом я поднялся к костелу. Внутри едва слышно служил ксенц. Стоя на мшистой паперти, я написал открытку Хатидже. 3 месяца... Нет писем. Очевидно, они теряются по полевым конторам. Я даже не знаю, где ты. Я втянулся в суровую жизнь войны, и часто у меня бывает ощущение, точно вернулись времена